Хилман срочно вообразил красный трактор старомодного образца. «А теперь?» «Трактор», — еле слышно прохрипел Дуган. «Фармул. Только колеса неправильные. Мой отец водил фармул. Это шины для Дикси Филдбосса. Они просто не подой...» Внезапно Батч отвернулся, ухватившись за ручку двери, перегнулся пополам, и его вырвало на обочину.